Глава 7. Сообщники. Удивительно. Но купол получился со второй же попытки. Первая рассыпалась, не успев выстроиться. Но вторая оказалась крепкой, прочной, почти идеальной. Я даже не поверила сначала. Но довольная ухмылка Рида подтверждала. Все удалось. Нам сами драконьи боги намекают, что пора идти в изолятор, — ехидно уточнил он. «Как там твоя соседка?» Моя соседка промокнула глаза платочком, уставившись в очередной любовный роман, коих она за годы обучения прочитала великое множество. «Не собирается спать», — отрапортовала я, вернувшись за балдахин. «Жаль», — протянул Уолтер. «Такие чары хорошие пропадают». «Хм». «А если ее усыпить?» «В смысле усыпить?» Без лишних слов он выплел заклинание и наугад выкинул его наружу. Такого вероломного поступка Ника точно не ожидала. Но чары сработали отлично. Я услышала, как увесистый томик бьется об ее лицо, а нечего читать, подняв книгу над головой. А затем девушка громко захрапела. Обычно она спала тихо, и без лишних звуков. Видимо, сильно приложила. «Дело сделано!» Рид спрыгнул с кровати и отвесил мне шутливый полупоклон. «Если она завтра поймет, что на нее наложили заклинание, я сдам тебя без малейшего сожаления». «Сдай сначала. На кой ты прячешь в кровати половозрелого парня? Еще и уходишь с ним незнамо куда посреди ночи. Есть что возразить?» «Флейм, когда-нибудь я собственноручно его прикончу. Гарантирую, яму буду рыть руками, но закопаю его туда по самые уши». По пустым коридорам, в полнейшем, нерушимом молчании, мы крались по академии. Действительно, никто особо не охранял коридоры студенческого корпуса, да и не напасешься преподавателей со стражниками. Редкие патрули мы обходили стороной, а судя по тому, что в какой-то момент мимо нас прошмыгнул кто-то под плохенькими маскировочными чарами, бегало друг к другу половина этажа. Около лазарета, правда, людей стало больше. Стража сидела прямо возле входа. Да уж, незаметно взломать дверь не получилось бы, при всем желании. Этих не усыпишь. На них куча защитных амулетов. Не представляю, как Уолтер хотел провернуть свой финт ушами с этими его артефактами. Но я и не собиралась следовать его плану. У меня была идея получше. «Дальше сам», — обрадовала я Рида. И сняла с себя чары. Уолтер попытался сказать что-то, что-то матерное и касающееся моего ума, точнее, его отсутствия. Но затем он увидел, что я иду прямиком к страже. Коротко взвыл и заткнулся, не понимая, чего от меня сейчас ожидать. «Здравствуйте», — мило улыбнулась, чем заставила двоих мужчин в камуфляже одинаково напрячься и переглянуться. «Выход за пределы комнат запрещен», — заявил один. «Несанкционированный побег», — ставил второй, как будто побег может быть санкционированный. «Не кричите, пожалуйста, у меня очень голова болит». В доказательство я стиснула виски пальцами. Сил нет терпеть. И во рту так сухо, перед глазами темнеет еще. И это... голоса слышу. Прямо вот тут. Постучала по темечку. «Не найдется микстуры какой-нибудь?» Разумеется, я нагло врала, придумывая все подряд. И в большом количестве. Но стражники вновь переглянулись. На сей раз с явной опаской. «Похоже на симптомы», — спросил первый у второго. «Не знаю», — с умным видом ответил второй первому. «Иди сюда, девочка. Тебя нужно осмотреть». «Ой, не нужно меня осматривать». Я попятилась. «Мои голоса говорят, что ничего серьезного не произошло. Нервное напряжение, все такое. Может быть, снадобье какое-нибудь дадите и отпустите?» Разумеется, меня отловили за обе руки и силой втащили сначала в лазарет, а затем и в изолятор, дабы проверить на подозрительные симптомы. Очень надеюсь, что Рид шмыгнул следом за нами. Пусть сам ворует какую угодно информацию. Я свои руки марать не буду. А лекари, ну, осмотрят и отпустят. Вскоре я оказалась заперта в отдельной секции, где стояла только кушетка с тонким матрасом. На 2 квадратных метрах площади собрались, наверное, все без исключения лекари Академии. Лазарет остался пустовать. Других страдальцев, кстати, видно не было. Видимо, также лежали по палатам, без возможности выбраться. В следующий час добрые врачеватели тыкали в меня иголками, исследовали магией, ощупывали, задавали подозрительные вопросы и даже напоили какой-то отравой. По вкусу похоже на компот из поганок. В итоге лекали развели руками, признав, что ни единого подозрительного симптома нет. Да и откуда им взяться у простой связной? «Так что с голосами в вашей голове?» – уточнил один из лекарей, записывая все в блокнот. «Да не было никаких голосов», – смутилась я. «Это шутка такая. Иначе бы меня сюда не пустили. Сами понимаете, времена опасные. У моей соседки тоже голова болит. А она ведь дракон. Думаю, мало ли мне передалась эта болячка. Лучше перебдеть, чем недобдеть». «Что за наглость? Если б к нам каждый второй будет ходить с головной болью, мы сами свихнемся», — разъярился лекарь. «Ладно, свободны. До комнаты дойдете? Или стражникам проводить?» Я уверила, что дойду. И так радостно вылетела из лазарета, что аж пятки засверкали. На повороте меня отловил некто невидимый и силой запихнул обратно под маскирующий купол. От неожиданности даже не сразу поняла, кто это такой. Но пискнуть «воруют, убивают, спасите» не успела, потому что рот мне зажали ладонью. «В следующий раз хотя бы предупреждай», – процедил Рид. Хотя было видно, что он доволен проведенной операцией. «Следующего раза не будет», – отбрила я, отпихнув его руку. Получилось? Парень коротко кивнул, а затем мрачно добавил. «Накопал что-то. Только данные зашифрованы. Ну, расшифровывай. Мое дело сделано. Расскажешь мне потом, что там со связными и драконами делают. А сейчас проваливай». «А как же ты?» — на всякий случай уточнил он. «Вдруг поймают. Мне ни к чему прятаться за чарами. Пусть все видят, что я вернул в спальню». «Ладно, иди. Только знаешь что? Будь осторожна. Уж не знаю, почему он произнес это, да еще и таким серьезным тоном, будто в коридорах Академии водилась всякая нечисть, пожирающая юных и красивых, ага, адептов. Я даже обещать ничего не стала. Как и прощаться. Надеюсь, его не сцапает стража по пути к себе». Ника спала в той же позе, в которой мы ее оставили, на спине сложив ладони в замок с приоткрытым ртом. Счастливый человек, вот уж точно. Горе не знает, а самая глобальная проблема – мигрень. Я со вдохом перестелила кровать, рухнула на свежее белье. Только вот сон не шел. Вообще. Никак. Интересно, этот полоумный ящер добрался до спальни? Ника не заподозрила ничего необычного в своем резком засыпании. Сказала только с утра. «Какая же мне скучная книжка попалась!» «Ага. И звать эту книжку Уолтером Ридом». После завтрака ко мне на минутку заглянул отец. В характерной манере, то есть абсолютно без эмоций, даже минимальных, он спросил. «Все в порядке?» «Мне доложили, тебе не домогалось». «Конечно же, доложили». Даже не сомневалась. Первым же делом стукнули на ненормальную дочурку ректора, которая вломилась в лазарет на ночь глядя из-за головной боли. Отец на всякий случай лично просканировал меня. И, убедившись, что его детенышу ничего не угрожает, кроме собственного скудоумия, ушел во свояси. Я провожала взглядом его высокую, сухощавую фигуру и думала о том, что иногда мне не хватает нормального, заботливого папы, который поддержит и успокоит. Еще 3 дня прошли в незнании и тревогах. Если честно, молчание со стороны Рида меня знатно смущало. Нет, его определенно никто не поймал, иначе бы Академия всколыхнулась от сплетен и шепотков. Но куда делся-то? В конце недели случилось долгожданное. Все запреты сняли, Драконов со связными выпустили из изолятора, и те, ошалевшие от долгого нахождения, наедине с самим собой. Долго еще шарахались от людей. Рида я встретила не в столовой, нет, а в библиотеке, куда пошла сдать скопившиеся за время прозябания книги. Стопка получилась увесистая, за которой было сложно разглядеть что-либо. Разумеется, по закону подлости, вместе с ней я уткнулась в Уолтера, который ржал над чем-то с друзьями, а потому не заметил меня. «Парни, дайте мне минутку, перетру со своей связной», — кивнул он тем и убрал только что взятый учебник в наплечную сумку. Друзья отошли на десяток метров, но смотрели на нас очень уж заинтересованно и периодически прыскали над какими-то наверняка гадкими шуточками. «Да ладно, ты умеешь читать?» — хмуро спросила я Рида, выражая тем самым всю радость от встречи. «И видел когда-то знакомые слова, в основном неприличные», — фыркнул тот. «Что насчет нашего совместного проекта?» Он без лишних вопросов понял, о чем конкретно идет речь. «Будет готов чуть позже. Работы много. Не торопи меня». «Понятно». Мы разошлись как шпионы, даже не соизволив кивнуть друг другу на прощание. В принципе, такое общение с Уолтером меня полностью устраивало. Гораздо лучше, чем созерцать его наглую морду под собственным балдахином.